8. Еще не было 6 утра понедельника, и над белым городом по-прежнему висела полная луна, когда Шерлок Холмс привез Генри Джеймса к павильону изящных искусств и мануфактур. «Не понимаю, почему я должен участвовать в этой... в вашей неизвестной затее?» — пробурчал сонный и недовольный Джеймс. «Потому что это необходимо», — ответил Холмс. «Вы участвовали в ней с самого начала, и сегодня будет завершение. Вы нужны здесь. К тому же я сказал даме, что ключ будет у вас». «Какой даме? Какой ключ?» — еле выговорил Джеймс и тут же умолк, увидев, что у входа в самый большой павильон ждут полковник Райс, агент Драмонт и глава чикагской полиции МакКлафри. Райс впустил всех в павильон и запер за ними дверь. Холмс впереди остальных двинулся к лифту компании Otis Hale. На время, когда лифт не работал, ажурная шахта запиралась. Полковник Райс отпер ее и протянул ключ Холмсу, который им же открыл кабину. «Как видите, мистер Джеймс», — сказал Холмс, вручая ключ писателю. «Он подходит к обеим дверям. Откройте их, только если некая дама попросит вас отвезти ее на верхнюю галерею. Она может действовать настойчиво». «Но я не знаю, как управлять и где нажимать», — начал Джеймс. Драмонт вошел в кабину и показал рычаг сбоку от двери. «Для подъема поверните влево. Чем дальше влево, тем быстрее подъем. Не забудьте остановиться на крыше, не то нам придется искать вас и вашу пассажирку на Луне. Там есть механический датчик, который замедляет и останавливает кабину, что бы ни делал лифтер», — сказал полковник Райс, опасаясь, что Джеймс примет шутку за чистую монету. Джеймс по-прежнему мотал головой и пытался вернуть ключ Холмсу. «Чепуха», — сказал Холмс, отказываясь забирать ключ. «Вы 1000 раз ездили на лифте, мистер Джеймс». «Куда реже», — буркнул писатель. «В Лондоне, а уж тем более в его любимых Риме и Флоренции, лифтов практически не было». Считая, что вопрос улажен, Холмс повернулся к Драмонду, который вместе с ним стоял в шахте. «На каком числе стрелков вы остановились?» «Президент Кливленд категорически запретил ставить людей с винтовками на видных местах», — ответил Драмонт. «Он сказал, что это превратит радостный день открытия во вторую инаугурацию Линкольна, когда солдаты стояли на каждой крыше». «Отлично, отлично. Так на каком числе хорошо спрятанных стрелков вы остановились?» 12. Они будут лежать или как-то еще прятаться на крыше каждого большого здания в пределах прямой видимости от южной галереи этого павильона». Холмс кивнул. «Оптические прицелы?» 20-кратные, — ответил Драмонт. «Не забудьте напомнить им, чтобы не стреляли, если я не подам сигнал или не буду убит», — сказал Холмс. «Нам не нужна перестрелка над головами 100-тысячной толпы». «Почему вы так уверены, что Лукан Адлер займет позицию на галерее именно этого здания?» — спросил полковник Райс. «Просто уверен, и все», — ответил Холмс. «Он будет на восточном конце смотровой площадки, за установленным там немецким прожектором, либо рядом с ним». «Неудобный угол для стрельбы, для всех наших снайперов», — заметил МакКлафри. «Именно так», — согласился Холмс. «Однако мы не дадим ему уйти из здания живым», — сказал Райс. Холмс с улыбкой повернулся к Джеймсу. «До 10 часов утра посетители будут свободно подниматься на смотровую площадку и спускаться с нее. Затем колумбовы гвардейцы полковника Райса попросят всех освободить крышу, проверят, что никто не остался, потом запрут кабину и шахту. Ключ будет у вас». «Какой даме?» «Я должен его отдать», — слабым голосом спросил Джеймс. «Вы узнаете ее по фотографии Ирен Адлер, которую я вам показывал. Золотисто-каштановые волосы, волевой подбородок, высокие скулы, почти лиловые глаза». Холмс протянул руку. «Пора прощаться, старина. Спасибо за все». Джеймс пожал ему руку и опасливо глянул на 200-футовую шахту, в которой должен был стоять лифт. Затем все четверо вышли из павильона, полковник Райс вновь запер наружную дверь. «Павильон изящных искусств и мануфактур откроется в обычное время», — сказал Райс Генри Джеймсу. «В 10 мои люди очистят смотровую площадку, и мы повесим табличку, что лифт и площадка закрыты с 10 до 2. Многие захотят посмотреть на президента с удобной точки, но все галереи будут на это время закрыты. Вам нужно быть здесь в 10». Джеймс глянул на большой ключ и убрал его в жилетный карман. «А что мне делать до тех пор?» — спросил он почти жалобно. «На вашем месте, — ответил агент Драмонд, — я бы вернулся на яхту сенатора Камерона, благо катер ждет, и поспал бы еще 2 часа. Главное, поручите кому-нибудь вас разбудить, чтобы в 10 быть тут, вместе с ключом. Вам не придется никому ничего объяснять. Публика прочтет табличку на запертой шахте и разочарованно отправится смотреть на президента с площади перед административным корпусом». Позже Джеймс не мог вспомнить, кивнул ли он, прежде чем развернуться и пойти к пирсу.